Глава 12. Саша, словно в замедленном кино, смотрела, как карабинеры, подтягиваясь, перепрыгивают бетонный забор и исчезают на территории поместья Сильвестро Кальянези. Несколько минут, и ворота открылись, из них вывели несколько человек. Один из них, в костюме и шляпе, словно в американских фильмах, ухмылялся и презрительно что-то говорил выводящим его жандармам в масках. Он был посажен отдельно от остальных в длинную и темную бронированную машину с белой надписью «Карабинеры». Машина стояла неподалеку от той, в которой сидели Саша и Бальери. Неожиданно стекло на заднем сиденье опустилось, и мужчина, глядя в упор на Сашу, приподнял шляпу. «Мое почтение, сеньора!» – издевательски произнес он, но один из карабинеров тут же поднял стекло. «Это он?» «Да, это Сильвестро Кальянези». Трое мужчин в темной форме с надписью «Полиция» на бронежилетах вывели высокого и худого мужчину с седыми коротко стриженными волосами и седыми усами. Они остановились, и один из полицейских подошел к машине Саши. «В доме чисто. Говорит, никаких женщин там нет». «Да не знаю я! Ничего я не знаю! Не было никаких женщин!» Мужчина, догадавшись, что полицейский докладывает начальству, закричал в их сторону. «Переройте всю деревню! Она должна быть здесь!» Дал команду Бальери. Машины с задержанными отправились в город, а часть карабинеров и полицейские переходили из дома в дом в поисках похищенной жены бизнесмена. В течение 3 часов шел осмотр каждого дома в деревне. Люди выходили на улицы, злобно смотрели на полицейских, не говоря ни слова. Из-под лобья смотрели дети. Здесь годами убивали друг друга. Улица на улицу. Почти каждая семья потеряла одного или нескольких родственников из-за кровной мести. Перестрелки шли прямо у домов. Следы пуль до сих пор видны в стенах. Вон там, видите? Бальери показал Саше на облезлую штукатурку с характерными отверстиями. И все равно полицию они ненавидят больше. Потому что все эти разборки – это внутренние дела, в которых чужакам не место. Поиски ничего не дали, и оставив часть карабинеров патрулировать улицы, оперативники отправились в обратный путь. «Не переживайте, Алекс. Допросы уже идут, и один из них обязательно расколется. А братья Фоти и этот садовник тоже арестованы?» «Их в деревне нет. Ничего, долго в норе не просидят». Сашу высадили у отеля, даже не заикнувшись об обеде. «Идите отдыхайте, Алекс. Кто знает, что еще у нас впереди?» — сказал ей Бальери. Она поднялась в номер, не раздеваясь, рухнула на кровать, уверенная, что после раннего подъема и насыщенного дня сразу уснет. Но волнения оказались сильнее усталости, и она никак не могла расслабиться. Перед глазами проносились автомобили, карабинеры и полицейские в бронежилетах с автоматами, такие разные лица мужчин в наручниках, которых выводили из домов и усаживали в машины. Ожившие иллюстрации к фильму «Спрут», который она смотрела в детстве. Хотя, поправила себя Саша, любимец женской части телезрителей, комиссар Катани, так и не выиграл схватку с мафией и периодически лил слезы на экране. Такая масштабная операция ему и не снилась. Больше всего Саша угнетала собственная ненужность. Без нее прекрасно обошлись бы, а помочь она ничем не могла. Это не деревенские поиски убийцы в тосканском городке и не сумасшедшая домоправительница на умбрийской вилле. Это событие совсем другого порядка. И единственное, что она могла сделать полезного, это тихо сидеть в отеле и не высовываться. Тут девушка даже хлюпнула носом и тут же провалилась в сон. «Доторе! Братьев Фоти взяли!» В конференц-зал, где расположился штаб операции, вошел один из карабинеров. Днем к адвокату подошел один из местных жителей, которого Дельфьеру еще в бытность судьей-магистратом частенько штрафовал за мелкие административные провинности. Парень сообщил, что полиция вроде бы ищет нескольких жителей Сан-Нико, так вот лучше искать в другом месте, в соседней деревне Сан-Мартино. Вряд ли кто-то по собственной инициативе решился передать полиции эту информацию, так в этих краях не делают. Видимо, братья мешали Сильвестру Кальянези, и он еще до своего ареста отдал приказ их отыскать и навести полицию. Ему не нужен был ажиотаж вокруг деревень, входящих в его сферу интересов, поднявшийся из-за убийства полицейских. По большому счету, работа Бальери была сделана. Убийцы полицейских найдены и арестованы, все участники коррупционных схем заняли свои места в тюремных камерах, и начинался уже новый этап расследования – допросы с участием судей магистратов и представителей прокуратуры. В Италии судьи, обычно это судьи-магистраты, не только выносят решения по мелким административным и уголовным делам, или принимают решения на предварительных слушаниях, но и участвуют в определенных процедурах предварительной стадии расследования. Именно такой работой занимался и магистрат Дельфьеро, прежде чем уйти на работу в адвокатуру, и сейчас имел знакомство во всех слоях общества в регионе. Но Бальери привык доводить дело до конца, и он был намерен найти похищенную женщину не позднее завтрашнего дня. Хотя в чем он не признался Александре, у него не было особой надежды, что Дарья Троицкая жива. Как только планы похитителей рухнули, не было смысла оставлять свидетельницу в живых. Он зашел в кабинет, где проходил допрос Микеле Макри. Учитывая все, что они знали об этом парне, его проще всего было разговорить. Микеле, уже попробовавший жизнь на севере, не хотел в тюрьму и готов был сделать все, чтобы получить минимальное наказание. Тем более, что он понимал, братья Фоти помешали главе Ндрины и их вряд ли оставят в живых. Именно Микеле был тем, кто не стрелял в полицейских, а значит, мог пройти как соучастник, но не исполнитель. Микеле продолжал утверждать, что в машине он заснул и не видел, кто стрелял. Но когда речь шла о похищенной женщине, он торопился рассказать все, что мог. Нет, муж женщины не имеет никакого отношения к похищению. И он сам, Микеле, никогда бы этого не сделал. Но двоюродные братья, вы же их видели, все равно бы не отказались от своей идеи. Конечно, это придумал Николо. Он, Микеле, очень испугался, когда братья позвонили ему и сказали, что приехали в Рим. Он знал, что добром это не кончится. Микеле попытался встречаться с ними в городе, но они все равно пришли к нему на виллу Троицких. И Никола сразу понял, что здесь можно получить большие деньги. Они даже прогноз погоды проверили, чтобы подгадать к обещанным ливням, и по второстепенной дороге поехали. Никто не ожидал, что там окажется дорожный патруль, да еще и захочет остановить их в такой дождь. Но он точно ничего не видел, он спал. Он не знает, кто стрелял. Клянусь Мадонной Деспромонте. А вообще, все чуть не сорвалось. Они ждали, когда уедет сеньор русский, но и сеньора тоже все время куда-то уезжала и уже время поджимала. Но, наконец-то, она неожиданно вернулась, и дальше все было делом техники. Они вынесли связанную женщину в гараж и там положили в багажник. Потом, объезжая Рим, направились на юг, зная, что имеют несколько дней форы. Супруги Троицкие часто отсутствовали дома, то по очереди, то оба сразу. «Где женщина?» «Как это где? А вы разве не нашли там, в доме?» «В каком доме?» «Мы же сразу отвезли ее к мэру, Серджио Фреддо. У нас не было другого выбора». «И вы оставили ее у мэра? Нам надо было скрыться, а женщине это сложно». «Ты уверен? Может, ты опять ничего не видел и спал, а твои подельники ее убили и где-то бросили?» «Я клянусь, она была жива, когда мы оставили ее у Фреддо». «Мало ли, что они говорят. Они бандиты. Я протестую и требую меня немедленно отпустить. Я уважаемый человек. Я политик. Я мэр Сан-Нико». Седой человек с усами-щеточкой не сидел на месте, все время вскакивая со стула, куда его снова усаживали. «Мои адвокаты докажут, что все обвинения против меня ничтожны. Я получал легальные деньги от государства. Я не участвовал ни в каких сомнительных сделках. Я сам полицейский в прошлом. Я же вижу. Вы ничего не можете мне предъявить. Это абсурд. Это оскорбление. Вы верите каким-то бандитам и не верите уважаемому человеку. Меня подставляют». «Доторе, вы должны посмотреть». В кабинет, где шел допрос, заглянул один из полицейских, просматривавших записи камер наблюдения за 3 дня засады в горах. На записи инфракрасной камеры в то утро, когда началась операция, было видно, как из дома Фреддо выехала машина. На пленке стояло время 3 часа утра. Машина медленно поднималась вверх, туда, где находились городской собор и кладбище. Дальше на пленке трудно было разобрать происходящее, ведь съемка шла с большого расстояния. Было лишь видно, как под покровом ночи мужская фигура вынимает объемный пакет из багажника и уносит его с собой. Примерно через полчаса мужчина вернулся уже с пустыми руками, сел в машину и отправился домой. Эта запись делалась камерой, не оператором, поэтому не обратили внимания сразу. Только сейчас, просматривая все записи, обнаружили. В любом случае, у нас не было приказа вмешиваться, а только наблюдать и фиксировать все происходящее в деревне. Мы караулили Сильвестро Калионези и его людей. Утром оперативная группа отправилась на кладбище и по свежим следам нашла новое захоронение. В этих местах даже священник, обнаружив нечто подобное, вряд ли бы поднял тревогу. Здесь привыкли обходиться своими силами. Мало ли кому понадобилось зарыть что-то в землю, пусть даже на сельском кладбище. Женский труп был извлечен из земли и отправлен в морг на вскрытие. В камине в доме мэра нашли обгоревшие остатки женской одежды, хотя погибшая женщина была одета в платье и белье. Не хватало лишь обуви. Саша, предупрежденная Бальери, вызвалась поехать с оперативниками. Ей казалось, что так она сможет хоть каким-то образом отдать долг погибшей соотечественнице. Утро было прохладным, но солнечным. В лощинах по дороге лежал туман. Когда машина въехала в деревню, пришлось затормозить. Раздались заунывные звуки волынок, к ним присоединился маленький духовой оркестр, и вот уже процессия вышла из-за угла. Над толпой людей на украшенных носилках печально смотрела на людей Мадонна в венке из цветов. Носилки несли мальчишки, сосредоточенные и важные. Женщины выходили из домов и крестились. В этот раз мэра городка не было во главе процессии. Его место заняли хмурые старики, а трое из них с такими же нерадостными лицами замыкали процессию. Один с небольшой гармошкой, двое с бубнами в руках. Впереди, в маленьком духовом оркестре, тоскливо звучали волынки. Саша не верила своим глазам. «Волынки? Здесь?» «Этот зампонья», — тихо сказал Бальери. «Как этот инструмент называется на диалекте, даже я не выговорю. Чараметдра. Говорят, что этот инструмент родился из флейты бога Пана. Видите, он увешан лентами, красными бантиками. Это защита от сглаза». Саше казалось, что она попала в какую-то иную реальность, в другой мир. И за это она готова была забыть и про мафию, и про перец, покоренная надрывной музыкой и грустной искренностью деревенской процессии. «Этот зампоньяри», — продолжал Бальери. «Я о тех, кто играет на дзампунье. Их приглашают на все праздники, похороны. Под музыку дзампоньяри танцуют тарантеллу и плачут по усопшим». Процессия из маленькой церкви направилась в верхнюю часть деревни, где высился приходский храм, а полицейские, выйдя из машины, смотрели ей вслед. Было что-то щемящее в этих мальчишках, в немногочисленной толпе, окружавшей носилки, в маленьком оркестрике, старательно выдувавшем звуки из своих труб на кожаных мешочках, в стариках с бубнами. Мадонна дель Монте Сан-Нико скорбно смотрела на деревню, на ее жителей, которым остается лишь доживать свой век в этом затерянном в горах месте. И все же, смахнула Саша неожиданные слезы, была надежда. На этих мальчишек, так ответственно несущих статую святой. Она поймала взгляд Бальери. Лис смотрел на нее как-то странно, тепло и задумчиво, словно увидел Сашу совсем с другой стороны, почувствовал ее эмоции.